Я очень благодарен Богу, друзья, что мы сегодня могли так подробно и много услышать о благодати, которая исцеляет, и которая проявляется, и о силе, которая проявляется в исцелении. Исцелении немощи, болезней. И у нас будет молитва. Я хочу пригласить к молитве о исцелении. Но, знаете, положил так Господь на сердце, что нам хорошо, когда мы вместе, и мы молимся друг за друга, но есть такое повеление молиться друг за друга. Это не определяет исключительно присутствие физическое наше. Я не хочу даже время много тратить, и верю, что это для нас, ну, как бы не что-то новое, что церковь имеет устройство, которое распространяется не только вот на тех, которые вот мы, если присутствуем здесь, значит, нам вот хорошо, и мы можем получить от Господа что-то. Писание говорит в послании Ефесянам, мы читаем, что особенно здесь говорится о дарах, о любви. И в 4 главе, вот 16 стих, или с 15 стиха, истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Ну, глава церкви имеется в виду. Если мы говорим о церкви, то мы должны отождествлять себя исключительно в церкви. И 16 стих. Из которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Если мы читаем Священное Писание, очень многократно послание Евангелия от Матфея, Евангелия Луки, Марка, мы читаем о великих чудесах, которые Господь совершал как в конкретном каком-то конкретном случае, так и в множественных. Даже в справочнике Гилея, вот в Библии Гетца, там написано «исцеление тещи Петра», расслабленного, ну, перечисляется того, и ссылочки указываются. И также есть ссылки, где множественные исцеления. Когда пришел в дом Петра, и там расслабленная теща, в горячке теща находилась, и Иисус исцелил, просили о ней, Он исцелил ее, и написано, при захождении, она служила им, а при захождении солнца множество людей приходило в дом Петра, и Он там их всех исцелял. И Он исцелял. И, друзья, я думаю, что для нас очевидно, что церковь – это тело Иисуса Христа. И мы имеем нужду в исцелении. Мы имеем нужду. И сегодня так хорошо Бог напомнил нам о том, что мы имеем не просто, а даже это есть хлеб для детей – получить вот это исцеление во имя Иисуса Христа. Ну и, друзья, наша любовь или взаимно скрепляющие связи еще заключаются как раз и в том, когда мы молимся за тех членов церкви, которые являются равными нам в глазах Божьих, которые являются равными нам в Божьей любви, в Божьей благодати, в исцелении. Но их сегодня нету среди нас. И многие те, которые находятся дома, я очень надеюсь, что мы кого-то знаем, хотя бы кого-то знаем, я имею в виду. О ком-то молимся, по домам молимся. Я слышу, там сейчас такая техника, что сообщают молиться о том, о болезнях, об исцелении, о несчастных случаях, когда попадают люди. И в этом есть сила, друзья. В этом проявляется та любовь Божия, которую сегодня мы должны реализовать в нашей молитве, в нашей любви друг к другу. И поэтому я думаю, что мы первую, ну, порядок сделаем, определим такой порядок, чтобы помолиться о наших друзьях, сестрах и братьях, которые, ну, имеют такое тяжелое заболевание, они не посещают церковь, они в домах своих, чтобы Господь коснулся их. Кто-то после инсульта, кто-то какие-то заболевания, которые, ну, тяжело переносят, знаете. Да, и наш брат Степан в больнице сейчас находится, тоже просил молиться. И Тамара Микешина, Ольга Азарова, старицы, которые, знаете, хорошо до старости дожить, но чтобы и в старости быть в здоровом теле прославлять Господа и ощущать эту Божью любовь и заботу через молитву, через исцеление, через благодать Божию. Поэтому мы помолимся, друзья, одна молитва будет за тех, кто вот в немощи, злостраждет, написано, кто злостраждет, молись. И это наша ответственность, друзья. Если мы переживем эту ответственность за тех, которые, они наши братья, они наши сестры, они те, которые нуждаются, вот как, знаете, как в тех товарищах, которые взяли бы и принесли к ногам Иисуса, которые бы положили свое, знаете, время вложили, силы вложили, крышу ту разобрали, но принести к ногам Иисуса и сказать: Господь, это те, которые, с которыми, знаете, как мы сегодня слышали, что мы, перст болит, члены тела болит, один у меня болит, так, как болит у этого брата. Если мы в этом не услышим, не переживем этого единства или отождествления себя с теми нуждами, в которых сегодня народ Божий нуждается, церковь, источник жизни. Мы не говорим за мир во всем мире, это на своем месте. Мы за всех людей, за всех, кто нуждается, мы молимся, когда видим и когда слышим о ком-то. Но особая у нас должна быть и любовь, и вера, и привязанность, когда мы знаем, что мы являемся членами одной церкви, когда мы знаем, что это мой брат, это моя сестра, с которыми мы служим Богу, которых мы любим, которых мы должны нести на руках молитвы. Это будет одна молитва, друзья. И следующая молитва, мы помолимся за тех, если здесь кто-то присутствует, и вы нуждаетесь в молитве исцеления, мы имеем елей, мы с братьями, служителями, мы совершим эту молитву об исцелении здесь, кто присутствует, если вы нуждаетесь в молитве исцеления. И думаю, не думая, верю, друзья, что нам надо молиться, чтобы Бог дал дары для церкви. Он уже дал, а нам надо об этом ревновать, чтобы Бог дал дар исцеления в церкви. И это не обязательно должен быть пастор церкви. Это не обязательно должен быть кто-то с регалиями или без таковых, но это дар в церкви. Если мы молимся о церкви, знаете, мы иногда вот как-то приватизируем дары. Если это дар откровения, дар пророчества, то это как-то в индивидуальном порядке больше используется. Кто-то помолился, кто-то в церкви, в первую очередь, дары даны для церкви. Кто-то может сказать аминь? Дары даны для церкви. Если мы ходатайствуем и молимся, и наши мотивы правильные, Бог дает по молитве прошение, Он исполняет, как мы сегодня слышали, желание праведников Он исполняет. И в этом есть, друзья, наше призвание и ответственность как церкви, потому что о Христе слышали, о Нем слышали как правило, мы читаем Священное Писание, что и распространился слух о Нем. О чем слышали об Иисусе? О нем слышали не столько, что он с фарисеями там имеет какое-то противостояние, сколько слышали, что он больных исцелял, что он хлебом накормил. Слух распространялся, когда Иисус совершал вот эти чудеса. И для нас сегодня мы можем говорить, и мы обязаны говорить, и проповедовать спасение, и все. Но чтобы, знаете, слух распространялся не только о том, что там... Ну, какие-то фарисеи есть, собрались, и там какие-то терки у них есть. А чтобы слух распространялся, что сила Божья являлась в исцелении народа. Сила Божья являлась в исцелении немощи, больных, нуждающихся, хромые ходят, глухие слышат. Вот это и есть правильная тема, о которой бы можно было порадоваться, что слышат об этом, что это в церкви есть, друзья. Поэтому вот такая, может быть, знаете, иногда мы ждем, чтобы что-то произошло, и какие-то движения в атмосфере, это тоже движение, в атмосфере, в духе, в каких-то видимых вещах. Но Господь ожидает нашего смиренного сердца и молитвы веры, молитвы исповедания. С благодарением написано: открывайте желания свои. Вот это сильная молитва, знаете, не просто горлива, а молитва веры, она имеет успех и результат. А вера приходит от слышания Слова Божия. И Слово наше, оно должно исходить из уст наших. Оно должно, не просто Господь, ты знаешь все, знаешь, как Петр. Вот иногда мы путаем, это очень неправильно, когда мы берем что-то и в своей интерпретации, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что мне исцеление надо, деньги надо, семью надо, жилье надо, мне все надо, Господи, в общем, ты все знаешь. Но Писание говорит, что говори желания свои, открывай, не все ты знаешь, Господи. Это другое. Для Петра это правильно было. У него другого не было, что сказать. Но когда мы говорим, мы должны исповедовать, мы должны призвать имя Господне, мы должны исповедовать, мы должны вас благодарить, и это совершит духовную работу, это совершит победу для нашей радости и для славы Божьей в нашей жизни и в нашем служении. Аминь.